Абсент плюс Red Bull равно NRG. Место: Прага, Европейский Союз. Дата: 4.11.2006. Время: 22.34. Музыка: Pixies, альбом The Little. А что, Дэвид Линч правда был в этом баре? Пол кивает на висящую над стойкой фотографию с автографом. Пол в рваных джинсах, кедах, майке с надписью «Fuck Bush» и в потертом вельветовом пиджаке. Он давно тусуется в Праге, преподает английский, не имея рабочей визы и разрешения на работу. Таких американцев здесь тысячи. Приперлись сюда тусоваться, пить дешевое пиво, курить траву, иногда понемногу работать. Нелегально, не платя никаких налогов. «Да, был», — отвечаю я. Напился в жопу, отрубился, его вынесли на улицу со стулом и сбросили на тротуар. «Врешь. Тогда еще здесь не работал». «Ну и что, что не работал? Мне Ижи рассказал». Линч здесь тусовался, когда снимал свой фильм. И напивался непременно в этом баре. Пол делает глоток абсента с Red Bull. Выбрал именно его, из всех пражских баров. «Ну да, а где ему еще напиваться?» «Ты знаешь, чем Россия и Америка похожи друг на друга?» «Много чем. Но мне ты знаешь все равно. Прежде всего, они похожи алкоголизмом». Пол облокачивается на стойку. «В Америке это понятно откуда. Ее с самого начала заселили всякие авантюристы, искатели приключений. Ясно, что все они были алкоголики. А вот в чем корни алкоголизма в России, это ты мне можешь объяснить?» «Холодный климат. Не пойдет. В Канаде климат холоднее. А в Швеции или Норвегии? Тогда тяжелая жизнь. В Африке или в Индии жизнь тоже тяжелая. Ладно, тот факт, что водку изобрели в России, тоже не канает. Порох изобрели в Китае. Но Китай не самая милитаристская страна. И не только сейчас, а вообще в истории. А какая самая?» «На сегодня Соединенные Штаты Америки, гражданином которых я к своему стыду являюсь. Это сейчас главная империя зла». «Ну все, понесло. Сейчас будешь полчаса стонать про то, как ты ненавидишь Америку». «А как я еще могу относиться к стране тупоголовых дебилов, которые дважды подряд выбрали президентом идиота? Как я могу относиться к стране тупого среднего класса? Там все насквозь прогнило, все фальшиво. Все кричат про семейные и моральные ценности, а на самом деле им нужны только наркотики, проститутки и подпольный тотализатор». Пол допивает свой дринк и кивает, чтобы я сделал еще один. «А ты, Алекс, ненавидишь свою страну?» «Нет, не ненавижу». «Может, скажешь еще, что ты ее любишь?» «Может, и скажу». «А почему ты тогда не у себя, не в России? Почему ты здесь?» «Так сложились обстоятельства». «Ты хитрожопый, Алекс. У тебя двойные стандарты. Поэтому ты защищаешь свою страну». «Двойные стандарты – тупой стереотип. Проблема не в двойных стандартах, а в том, что люди не хотят их признавать. Все живут по двойным стандартам, но любят базарить про справедливый и одинаковый подход ко всему». В углу бара мелькает знакомая рожа. Очень знакомая. Очень. Он поднимается и выходит. Хлопает дверь. Почему я его не заметил раньше? Видно, его обслуживал Иржи. Или, может быть, просто похож? Нет, вряд ли, скорее всего, он. Но какого хера? Что он здесь забыл? Хотя вряд ли он меня заметил. И если бы заметил, то вряд ли бы узнал. А если пришел специально, знал, что я здесь работаю? Но как на меня вышли? Как вычислили через столько лет? И почему тогда послали этого придурка? Нет, видимо, случайность. Или вообще не он. А если он, то что такого? Площадь Венцеслава в трех кварталах. Иногда забредают и российские туристы. Дверь открывается, заходит Николь. Она улыбается мне. Я киваю.